Действие второе. Кондитерская поэтов. Лавка Рагно, кондитера и повара. На углу улиц Сент-Оноре и Арбор-Сек, которые видны в перспективе через широкую стеклянную дверь. Они кажутся серыми в ранний час начинающегося рассвета. Налево на переднем плане конторка под колпаком кованого железа, к которому подвешены гуси, утки, белые павлины. В высоких фаянсовых вазах большие букеты из простых цветов, главным образом желтых подсолнечников. С той же стороны на втором плане огромный очаг, около которого в больших котлах и на противнях жарятся и варятся жаркое и разные другие кушанья. Направо на переднем плане дверь, на втором плане лестница, ведущая в комнатку на антресолях, внутренность которой видна сквозь открытые ставни. Там стоит накрытый стол, освещенный маленькой фламандской люстрой. Люди заходят сюда, чтобы закусить и выпить. Деревянная галерея, продолжающая лестницу, ведет в другие помещения такого же рода. Посреди кондитерской железный обруч – подвешенный наподобие люстры, с привязанной к нему веревкой, чтобы можно было спускать его. К обручу подвешена всевозможная дичь. Под лестницей в темноте краснеют печи. Блестит медная посуда. Вертятся вертела, висят окорока. Высятся пирамиды всякой живности. Утренняя суета, толкотня, испуганных поварят и толстых поваров. На головах у них белые колпаки с петушиным пером или крылом цесарки. Вносят на железных листах и в плетеных корзинах груды бриоши и горы печенья. Столы уставлены блюдами с пирогами и разными кушаньями. Другие столы с приставленными к ним стульями ожидают посетителей. При поднятии занавеса в углу, за маленьким столиком, загроможденным бумагами, сидит и пишет Рагно. Явление первое. Рагно, повара, потом Лиза. Рагно у маленького столика пишет с вдохновенным видом и считает по пальцам. Первый пирожник, внося блюдо. «Вот пирожки!» Второй пирожник, внося блюдо. «Нуга!» Третий пирожник, внося павлина в перьях. «Павлин!» Четвертый пирожник, внося миску. «Компот!» Пятый пирожник, внося пирог. «Пирог!» Рагно, перестав писать, поднимает голову. «Аврор и алый перст позолотил кастрюли. Пора, ты улетел!» О, песнопенье, Бог, с тобой до ночи упорхнули и рифмы сладкие, и сладкие мечты. Вернется лиры час, теперь же час плиты. Встает одному из поваров. Прибавьте соусу. Повар. На сколько? Рагно. На 3 слога. Проходит дальше. Повар. Первый пирожник, внося блюдо. «Пышки!» Второй пирожник, тоже внося блюдо. «Голуби!» Рагно у печки. «О, муза, ради бога, скорее удались, чтобы не портить глаз от кухонного жара. Нет, с гастрономией поэзия не пара». Пирожнику, указывая на хлебцы. «Вот эти хлебцы вам совсем не удались». Цезура неверна, она не посредине. И видите, стиха не делит пополам, другому указывая на торт. Отделайте его, а здесь вот на вершине из сахара соорудите храм, ученику, который нанизывает дичь на вертел. Индюшку гордую и скромного цыпленка нанизываешь ты на вертеле одном. Не так творил Малерб. С коротеньким стихом Александрийский стих чередовал он тонко. Старайся ж подражать ему всегда, во всем, и строфы мерные вращай ты над огнем. Другой ученик, подходя с подносом, покрытым салфеткой. Хозяин, улучив свободную минутку, сегодня я кое-что для вас испек. Снимает салфетку, и все видят торт в форме огромной лиры. Рагно в восхищении. Как лира? Ученик. Лира, да. Рагно растроган. Пришло на ум ведь Плуту. Ученик. Из теста сладкого. Рагно. Благодарю, дружок. Не мог бы лучшего-то выдумать сюрприза. Дает ему деньги. Возьми и угостись на радостях. Заметив жену, тихо. Тс, Лиза, скорее деньги спрячь и живо наутек. Лизе сконфуженно указывая на лиру. Лизетта, погляди, какая прелесть, а! Лиза сурова. Смешно и дико. Кладет на конторку пачку бумажных пакетиков. Рагно. Пакетики. Благодарю, дружок. Рассматривает пакетики. Мой бог, что вижу я? Заветные тетрадки, стихи моих друзей. И рифмы, и мечты превращены в мешки. И в них кладут помадки. Ты растерзала их, разорвала их ты, как растерзали пьяные Менады в былые дни Орфея без пощады. Лиза, а сколько, милые поэты, нам должны? Стишонки эти, их единственная плата, так хоть на что-нибудь они теперь годны. О деле думаю, и я же виновата. Рагно. Не оскорбляй, стрекоз божественных моих, ничтожный муравей. Лиза. Пока не знал ты их, я не была тебе ни пьяная Менада, ни муравей ничтожный, милый мой. Теперь же мне одна награда. Ты издеваешься все время над женой. Рагно. О, бедные мои стрекозы! Из пламенных стихов бумажные мешки. Лиза. На что еще годны твои стишки? Рагно. Что ж в этом случае ты делаешь из прозы? Явление второе. Те же и двое детей, зашедших в кондитерскую. Рагно. Что вам, голубчики? Первый мальчик. Три сладких пирожка. Рагно, протягивая им пирожки. Вот вам поджаристых и только с огонька. Второй мальчик. Нельзя ли попросить у вас мешочка? Мы их с собой возьмем. Рагно уныло в сторону. Пакетик, боже мой. Берет пакетик, но вместо того, чтобы завертывать пирожки, читает. Бесстрашный Одиссей, вернувшийся домой. Ах, из излюбленной моей поэмы строчка. Не этот, ни за что. Кладет пакетик обратно, берет другой и уже хочет вложить в него пирожки. О, светлый Феб! Кладет и этот пакетик обратно. Не тот. Лиза нетерпелива. Ты долго будешь там возиться? Рагно. Вот-вот-вот. Берет третий пакетик и заворачивает в него пирожки. Сонет Фелиди. Ах, за что такая мука? Лиза. Решился, наконец? Пожимая плечами. Колпак. Влезает на стул и начинает приводить в порядок блюда на полках. Рагно, воспользовавшись тем, что жена повернулась к нему спиной, призывает детей, уже собравшихся выйти за дверь. «Ц-ц, ни звука! Отдайте мне сонет, отдайте мне мешок, и вы получите четвертый пирожок!» Дети возвращают ему пакетик, хватают пирожки и уходят. Разглаживает бумажку и начинает читать. «О, имя нежное! Из этих рук безбожных ты мною спасено!» «Фелида! От него весенней лаской веет!» «И вдруг, о боги, жирное пятно на этом имени темнеет!» Быстро входит Сирано. Явление третье. Рагно, Лиза, Сирано, потом мушкетеры. Сирано. Скажи, который час? Рагно почтительно ему кланяясь. 6 скоро. Сирано взволнован. Целый час. Ходит взад и вперед. Рагно, шагая вслед за ним. Позвольте от души поздравить, сударь, вас. Я видел. Что еще? Вчерашнее сражение. Которое? Дуэль с Вольвером. Сирано с презрением. А, дуэль. Рагно с восторгом. Да-да, дуэль в стихах. Какое вдохновение! Подобного я не встречал досель. Дуэль в стихах. Лиза. Чему тут удивляться? Ведь у него стихами полон рот. Сирано. Ну-ну. Рагно. О, если бы когда-нибудь подняться и мне до этих же высот! Хватая вертел и фехтуя им. Я попаду в конце посылки. Идеально. Я попаду в конце посылки. Гениально. С возрастающим восторгом. И я попал. Сирано. Рагно, который час? Рагно, останавливаясь, чтобы взглянуть на часы. 7:05. Опуская вертел. В конце посылки. О, если б сочинил балладу я хоть раз. Кондитер, внося блюдо. Каштаны в сахаре. Рагно. Готовы ли постилки? Тихо говорит с кондитером. Лиза к Сирано, который, проходя мимо конторки, рассеянно пожал ей руку. «А что у вас с рукой?» «Царапина, пустяк». Рагно. «Уж верно вы опять попали в передрягу. Боитесь вы скучать заставить вашу шпагу?» «Да и не думал я». Лиза, грозя ему пальцем. «Тут что-то да не так». Сирано меняет он. «Послушай-ка, Рагно, сейчас одной особы дождаться надо мне. Она придет к 7, и ты оставишь нас вдвоем. Идет?» Рагно. «Еще бы, к услугам вашим я». «Ах, черт возьми, а все мои голодные поэты, они сойдутся здесь сейчас». Лиза насмешливо. «Для первой трапезы». Сирано. «Отправь их в кабинеты, а залу ты освободи для нас». «Рагно, который час?» «Рагно». 7:15. Сирано. «Боже!» Рагно. «Я вас предупрежу, когда придет пора». Сирано присаживается к столику Рагно и порывистым движением берет лист бумаги. «Нет у тебя пера». Рагно, вынимая из-за уха перо. «Вот, лебединое». Мушкетер с великолепными усами входит, говорит громовым голосом. «Почтение!» Сирано. «Это кто же?» Рагно. «Так, друг моей жены. Не знаю, говорят, что устрашающий по храбрости солдат». Сирано, снова берясь за перо и жестом удаляя Рагно. «Иди». «Что же делать мне? Я как мальчишка трушу. Нет, написать ей все. Открыть пред нею душу. Сложить, отдать, а самому бежать». Бросает перо. «О, трусость низкая! Но так я не нарушу молчание вечного печать. Я знаю, буду я молчать. Скорей умру, чем ей во всем признаюсь. Который час?» 7:22. Сирано. «О, сколько нежных слов в мозгу и в голове, и в сердце, и в груди! От них я задыхаюсь, но нет, не скажет их смущенный мой язык. Я лучше напишу, так легче, я привык». Опять берет перо. «Письмо любви моей, оно давно готово, давно уж каждое мне в нем знакомо слово. В часы, когда все спит, и ночь луне внимает, его я сочинил и тихо повторял. С тех пор в моей душе готов оригинал. Теперь же копию рука с него снимает». Пишет. За стеклянной дверью показываются чьи-то тощие и робкие силуэты. Явление четвертое. Рагно, Лиза, мушкетер, Сирано, пишет за маленьким столиком, поэты, одетые в черное, покрытые грязью, со спущенными чулками. Лиза, отойдя от двери, к Рагно. «Вот оборванцы ваши!» Рагно, идя навстречу им. «Очень рад!» Первый поэт, входя к Рагно. «Любезнейший собрат!» Второй поэт, пожимая ему руку. «Милейший мой собрат!» Третий поэт. «Орел меж поваров», нюхая воздух. «Как здесь прекрасно пахнет!» Четвертый поэт. «Да, здесь от голода никто уж не зачахнет. О, Феб кондитерских!» Пятый поэт. «Кондитер Аполлон», Рагно, которого все пришедшие окружают и обнимают. «Как с ними чувствуешь себя легко и вольно!» Поэтам. «Довольно, господа, сконфужен я, довольно!» Первый поэт. «Мы опоздали к вам. Толпа со всех сторон к воротам Нельским собиралась. Все улицы запружены». Второй поэт. «Там несколько убитых найдены». Третий поэт. «Бродяги, кажется». Четвертый поэт. «Их 8 оказалось». Сирано, отрываясь от письма. «Ага, я думал 7». Рагно к Сирано. «Не знаете ли вы, кто происшествия ночного был героем?» Сирано небрежно. «Я? Нет». Лиза к мушкетеру. «А вы?» Мушкетер, крутя усы, значительно и тихо. «Хм-хм, от всех мы это скроем». Лиза влюбленно. «Ох, не сносить вам головы!» Сирано пишет. Время от времени слышно, как он произносит то одно, то другое слово. «Я вас люблю, люблю», — первый поэт. «Я слышал вздор нелепый, что в бегство обратил их всех один храбрец». Сирано пишет. «Для ваших дивных глаз». Второй поэт. «Какой-то лев свирепый. Следы побоища ужасны». Лиза. «О, творец!» Третий поэт. «И пики, и мечи валяются повсюду». Четвертый поэт. «А шляп нашли там просто груду». Сирано. «Цвет ваших нежных уст». Первый поэт. «Какой-нибудь гигант, неустрашимый тигр свирепостью своею». Сирано, кончая письмо. «И лишь увидев вас, от страха я бледнею». Второй поэт, беря пирожок. «Рагно, что нового дарит нам ваш талант?» Сирано. «Не надо подписи, ведь я отдам ей лично». Рагно второму поэту. «Один рецепт в стихах». Третий поэт, усаживаясь возле подноса с пышками. «Послушаем, отлично». Четвертый поэт смотрит на пышку, потом берет ее. «У этой пышки на бок голова». Откусывает верхушку. Первый поэт. «Как этот пряник с нежностью за вами следит миндальными глазами?» Отламывает кусок пряника и ест его. Третий поэт. «Мы ваши слушаем слова». Четвертый поэт, откусывая кусок лиры. «О, лира, в первый раз накормишь ты поэта». Рагно, собираясь декламировать, откашливается, становится в позу и поправляет колпак. «Рецепт в стихах!» Третий поэт. «Как мысль изящна эта!» Четвертый поэт. «Послушаем, чем нас он подарит!» Второй поэт первому, толкая его локтем. «Ты ешь сегодня, друг?» Первый поэт также. «А, друг, ты будешь сыт?» Рагно. «Рецепт приготовления миндального печенья. Прежде в пену сбей белки, натолки, вместе с сахаром ванили всыпь в белки душистой пыли и миндальным молоком это все разбавь потом. После легкою рукою замеси миндаль с мукою и скорей тесто в формочки налей. И, гордясь своим творением, ты, дыхание притая, абрикосовым вареньем смажь края. После сбитые белки в пирожки влей по капле осторожно. Там и в печь их ставить можно. если выйдут из печи пирожки твои душисты, как брюнетки горячи, как блондинки золотисты, то скажи себе тогда с тайным вздохом облегченье: вот миндальное печенье, господа. Поэты с набитыми ртами. Восторг! Какое совершенство формы! Второй поэт, давясь. Какая легкость языка! Поэты. Милее ничего до этих пор мы еще не слышали пока. Отходят к прилавку, поедая пироги. Сирано, который за ними наблюдал, приближается к Рагно. Сирано. Однако голодны они немилосердно. Скажи, не видишь разве ты, как, слушая твои стихи усердно, поэты набивают рты? Рагно тихо с улыбкой. Отлично вижу я, да не желаю видеть. Не слишком больно бы мне было их обидеть. Но слабость грешную к поэзии мою себе охотней я прощаю, когда не только я стихи читаю, но и голодным есть даю. Сирано, хлопая его по плечу. «А ты мне нравишься!» Рагно идет к своим приятелям. Сирано смотрит вслед Рагно, потом резко. «Эй, Лиза!» Лиза, заигрывавшая с мушкетером, вздрагивает и подходит. «Что угодно!» Сирано. «Ваш капитан себя ведет весьма свободно. Признайтесь-ка, он осаждает вас?» Лиза гордо. «О, сударь! Взгляд один моих суровых глаз ему сумеет дать решительный отказ». Сирано насмешливо. «Твои глаза, поди ты, для победительных уж чересчур подбиты». Лиза с возмущением. «Позвольте, сударь, но...» Сирано твердо и громко. «Послушайте-ка, Лиза, мне нравится Рагно. Вот почему от этого каприза вам отказаться суждено. Его высмеивать я запрещаю строго». «Но, сударь, вы...» «Кто слышал, тот поймет. Для этого ума не нужно много». Кланяется мушкетеру и становится у двери, взглянув сначала на часы. Лиза мушкетеру, который ответил на поклон Сирано. «Вы так и будете стоять, разинув рот? Ответьте же ему. Какой-нибудь насмешкой про нос его». Мушкетер. «Про нос? Ну как это про нос?» Быстро уходит, Лиза за ним. Сирано, делая знак Рагно увести поэтов. «Иди». Рагно, показывая поэтам на правую дверь. «Господа, позвольте мне...» Сирано нетерпеливо. «Не мешкай». Рагно, стараясь увести поэтов. «Пойдем читать стихи». Сирано. «Ну что же ты прирос?» Рагно, увлекая за собой поэтов. «Идем». Первый поэт с набитым ртом. «А пирожки?» Второй поэт. «Возьмем с собой поднос». Поэты уходят вслед за Рагно, унося с собой множество подносов со всякой снедью. Явление пятое. Сирано, потом Роксана и Дуэнья. Сирано. «Когда хоть луч один надежды я замечу, я ей отдам письмо, пойду к любви навстречу». За стеклянной дверью появляется Роксана. Она в маске, ее сопровождает Дуэнья. Сирано быстро открывает дверь, женщины входят. «О, боже мой, я умереть готов!» Дуэнье. «Послушайте на пару слов». Дуэнье. «Хоть на две». Сирано. «Любите вы сладости?» «Ужасно!» «Вот ты прекрасно! Позвольте ж мне вам предложить сонет почтеннейшего Бенсерада». «Ох!» «Не пугайтесь, как награда, вот горсточка в него насыпанных конфет». Дуэнья, меняя выражение лица. «Ах!» Сирано. «А питаете ли вы склонность к этим пышкам?» «Да, сударь, даже слишком». «Раз, два, нет, мало двух, кладу вам три в поэму Сент-Амана. А в недра этого тяжелого романа вот вам бисквиты, легкие, как пух. А пирожки еще с малиновым вареньем, те подойдут как раз к шапленовым стихотворениям. А эти вафельки, они прельщают вас? О, в них я влюблена!» Сирано нагружая ее пакетиками. «Теперь извольте слушать. Прошу вас это все на улице докушать». «Но, сударь!» Сирано, выталкивая ее. «Полноте, не будет вам вреда. Когда все кончите, вернетесь вы сюда». Запирает дверь, приближается к Роксане и, сняв шляпу, останавливается на почтительном расстоянии. Явление шестое. Роксана, Сирано, потом на мгновение Дуэнья. Сирано. «Позвольте мне минуту, дорогую, от всей души благословить. Когда вы вспомнили, случайно, может быть, что я еще на свете существую, и вот пришли сюда, затем...» Роксана, сняв маску. «Затем, чтоб благодарность принести живую. Да, вы меня спасли вчера». «Но чем?» «Вчера при мне, шутя, вы проучили Фата, которому полна презренья я. Его насильно прочит мне в мужья. Дегиш?» Роксана, потупив глаза. «Но право, я не виновата. Меня преследует давно упорно он. Увы, опасен он. Он знатен и влюблен». «Вот почему вчера я так легко сражался. Теперь я понял все, сударыня. Я дрался, не за смешной мой нос, за эти две звезды, что на меня глядят прекрасные горды». Кланяется низко. Роксана. «Потом хотела я, мой бог, одно признание, но нет, для этого должно воспоминание пред нами воскресить былые времена, когда я с вами так была дружна. Вы были мне тогда почти что братом. Давно прошедшие прелестные года, от них повеяло забытым ароматом. Наш милый старый парк, прогулки у пруда, в котором весело сверкала так вода. О, игры детские, о, милые картины, как обирали мы кусты лесной малины. Для острых шпаг своих срезали вы тростник, а золотой маис шел кукле на парик. Роксана гордая тогда звалась Мадлена, в коротких юбочках. Я хороша была в коротких юбочках, скажите?» «Да, мила. Но все-таки какая перемена!» Роксана. «Вы исполняли все, чего хотела я. Была законом вам фантазия моя. А помните, когда являлись вы порою в царапинах, в крови, как надлежит герою, играя взрослую, я говорила вам, стараясь строгости придать своим словам и с важностью поднявши пальчик. Опять царапина? Откуда, гадкий мальчик?» Берет его руку и, пораженный, останавливается. «Нет, это слишком. Как? Царапина опять? И в эти годы?» Сирано хочет отнять руку. «Нет, извольте показать. Откуда ж это?» «Пустяки. Вчера я заполучил ее, играя». Роксана, присаживаясь к столику и смачивая свой платок водою из стакана. «У Нельской башни, да?» «У Нельской башни, да». «Давайте-ка сюда. Ну, расскажите мне, покуда кровь я смою». Сирано садится. «Как все в ней нежностью, полной добротою». «Их было целых 100?» «Нет, право, меньше 100». «Ну, расскажите же». «Нет, право же, не стоит. Скажите лучше мне, что вас так беспокоит? Признание тайное? Ну в чем же тайна-то?» Роксана, не выпуская его руки из своей. «Я не решалась, я робела, но память прошлого мне силы придает. И все теперь скажу вам смело. Я полюбила. Ах! Всем сердцем, ах! Но тот, кого люблю я, этого не знает. А, да, но скоро все узнает он. А-а-а, бедный, издали меня он обожает, ни словом не дает понять мне, что влюблен. Ах!» Роксана, продолжая перевязывать ему руку. «Как дрожите вы! Да это лихорадка! Но мне ясна его глубоких глаз загадка. Меня он любит. Ах! И знаете, мой друг, у вас в полку он служит. Ах, Роксана! Он молод, горд и смел, прямой герой романа. И как хорош! Сирано, побледнев, встает. Хорош? Вы побледнели вдруг. Что с вами? Ничего, пустое. Показывает на руку, силясь улыбнуться. Это рано. Роксана. Я не знакома с ним. В комедии всего раз пять я видела его. Вы говорили с ним? Глазами. Откуда же о нем вы все узнали сами? Расспрашивала я знакомых и подруг. Ведь, знаете, болтлив достаточно наш круг. Гвардеец он? Да, и гасконец тоже. А как его зовут? Барон де Невилет. У нас в полку такого нет. Да, правда, не было, но все же он есть с сегодняшнего дня. И к вашему вступил в отряд он капитану. Итак, сей юный лев пленил мою Роксану, но... Дуэнья, показываясь в дверях. «Сударь, пирожков нет больше у меня. Я все доела их». Сирано. «Возьмитесь за пакеты и прочитайте все поэмы и сонеты». Дуэнья исчезает. «Но, бедное дитя, вы, чей светлый ум служению, красоте речей и чувств и дум принадлежит всецело, что если отдали сердечко вы тому, чье может быть красиво тело, но кто не стоит вас по сердцу, по уму? Что если вашего мизинца не стоит он? Неправда, у него глаза и кудри сказочного принца». «Глаза и кудри. Только оттого он должен умным быть, Роксана. А если он глупей барана?» «Не может быть. Я чувствую душой, что так же он умен, как и хорош собой. Возможно ли глупым быть при красоте подобной?» «Но все-таки, что если он глупец?» Роксана, топая ногой. «О, мой творец! Тогда готовьте мне вы мавзолей надгробный. Ну да-да, если бы он оказался глуп и не было души в его прекрасном теле, я превратилась бы сама в бездушный труп. Я б умерла». «Хм, вот как, в самом деле?» После паузы. «Простите мне. Но я не вижу цели. Зачем вы это все рассказывали мне?» «Я буду с вами искренно вполне. Меня вчера ужасно напугали рассказами о том, как к новичкам жесток гасконский ваш отряд. Вот что! Вам не солгали. Да, мы готовы дать хорошенький урок всем щеголям пустым, гасконцам тем подложным, кто к нам втирается в гасконский наш отряд. Да, попадись-ка к нам, не очень будешь рад». И вот я отдалась предчувствиям тревожным. Сирано сквозь зубы. «Есть основания». «Но видя, как вчера для вас дуэль была одна игра, я вдруг подумала про вас. Вот оборона. Вы храбры, вы сильны, они покорны вам, гасконцы ваши все». «Что ж, решено, не дам им обижать я вашего барона». «Да, да, вы будете защитой для него. Недаром я всегда к вам чувствовала дружбу». «Да, да». «Ему вы облегчите службу?» «Да». «Видеть будете в нем друга своего?» «Да, да, все сделаю, чтобы вы не захотели». «И не допустите его вы до дуэли? Клянитесь мне. Ну что ж, я так велю, я вас прошу». «Клянусь». «О, как я вас люблю! Но я должна идти». Снова надевает маску и опускает на лоб мантилью, рассеянно. «А подвиг ваш вчерашний, что делали вы там, у этой Нельской башни? Вы мне расскажете когда-нибудь?» «Да, да». «О, вы герой, кузен! Я вами так горда! Вот что, увидите вы скоро Кристиана, скажите же ему, что я жду письма. Вы это скажете ему?» «Скажу, Роксана». «Но вы герой. Когда б не знала я сама, я б не поверила. 100 человек. Ужасно. Вы все расскажете потом мне, да? Прекрасно. Теперь спешу. Но где вы взяли сил? По правде вас спасла рука Господня». О, это пустяки, Роксана! Я сегодня поступок более геройский совершил. Кланяется Роксана. Вы все расскажете потом мне? До свидания. Дуэнья бедная умрет от ожидания. Со смехом исчезает. Сирано остается неподвижным, устремив глаза в землю. Пауза. Дверь отворяется, Рагно просовывает в нее голову.